Глава 9. Спустя несколько дней после первого совета, который закончился по большому счету скандалом, собрался новый, так сказать, малый совет. Проходил он в одной из резиденций Креслава Ророгова. На совете присутствовали сам Ророгов, Святозаров Иосиф Дмитриевич, Скородум Полуночник, Лан Вулкан, переметнувшийся от Болотовых в связи с последними событиями, и Ветран Вихрев. Также было несколько глав младших кланов, которые уже отчетливо понимали, в чьих руках сосредотачивается настоящая власть. Резиденция была не очень большой, здесь не было помпезных залов, однако была просторная гостиная, отделанная самыми простыми, но прочными деревянными панелями. Сам Ророгов был одет в самую простую рубаху и холщовые штаны. Он как будто подчеркивал, что сейчас не до всяких там выкрутасов, что в это непростое военное время нужно отчетливо понимать, к чему идет дело и как бороться с врагом. Тема для совета была достаточно животрепещущей. «Дело в том», — произнес Святозаров, вскользь глядя на огромную и довольно подробную карту, на которой стрелками были отмечены все фронты и их продвижение, «что по многочисленным донесениям в последнее время силы демонов вдруг прекратили наступление широким фронтом. Они перестали занимать наши крепости одну за другой, но не потому, что у них закончились ресурсы. Вовсе нет». Так как при этом они начали стягивать все свои силы практически в одно единственное место, продолжил он, указывая на карту, висящую на стене в гостиной Креслава Ророгова. «Вот сюда!» Он перевел дух, после чего продолжил. «Полагаю», — он снова окинул карту взглядом, «что немалую роль в происходящем сыграла наша летучая бригада, которая освободила от расползающейся по стелам дряни все захваченные телепортационные площадки». «Очень даже может быть», — согласился Ророгов. «Вот только мы все равно должны понимать логику происходящего. А мы все собрались сейчас тут, потому что, судя по всему, не совсем ее понимаем». Он оглядел собравшихся. «Но ясно одно. Противник аккумулирует силы, чтобы нанести удар. И основной вопрос заключается именно в том, куда этот удар будет нанесен». Все присутствующие еще и еще раз всматривались в огромную карту. Точка, а точнее крепость, где аккумулировались демоны, находилась хоть и в глубине империи, но в крайне малонаселенной ее части. Там ничего не было. Абсолютно ничего. Было совершенно неясно, что демоны забыли в этой глуши и для чего они там, собственно, находятся. И тут вперед вышел Скородум Полуночник. «Кажется, до меня дошло», — сказал он и рукой указал на крепость, которую облюбовали демоны. «Посмотрите, самая ближайшая точка, которая может для них что-либо значить, — это наше поселение на Байкале». В этот момент Ророгова как будто молнией прошибло. «Конечно», — Креслав ударил ладонью по столу. «Если вся деятельность этих чертовых селекционеров замешана на ментальном контроле тех, кого они заставляют что-то делать, то, разумеется, они попытаются захватить местный клан менталистов». Он встал, голос его стал твердым. «И тогда смогут попытаться развалить империю изнутри. Менталисты будут подчинять себе все новых и новых магов, а те — крушить всех остальных». Некоторое время все на него взирали молча. «Совершенно верно», — кивнул Скородум. «Я думаю, они решили, что мы единственные, кто может им вообще противостоять. Поэтому задумали подчинить нас всех скопом, а после этого взять империю на блюдечке с голубой каемочкой. Получается, что надо готовиться к битве за Байкал», — сказал, немного подумав, Святозаров. «Точно», — ответили ему Креслав Ророгов и Скородум Полуночник. Все остальные смотрели на них с недоумением и благоговейным ужасом. В глазах их читалось: «Вы хотите дать бой демонам-менталистам?» «Разумеется», — кивнул Святозаров, оглядев собравшихся. «У нас нет другого выбора. Да, пока я не совсем представляю, что мы можем противопоставить этим самым демонам. Но мы должны что-то придумать». «Ну, для начала», — сказал на это Скородум, — «нас не так-то просто взять. Тем более, если мы выступим всем кланом, то придется постараться, чтобы пересилить нас». «Я вижу это немного иначе», — проговорил Крислав Ророгов. «Ваши силы, по идее, должны пойти на то, чтобы прикрыть нас, атакующих, в первую очередь. А во вторую очередь нужно будет попытаться устранить контроль с тех магов, которые уже захвачены нашим неприятелем. Мы не должны убивать своих только потому, что они попали под этот самый контроль. Вот в чем заключается самое главное». «С другой стороны, нам всем нужно самим подтягивать к Байкалу все свои резервы», — сказал Светозаров. «Вулкановым, Вихревым». Лан Вулканов как раз изучал карты разломов, где их магам лучше всего будет подпитываться энергией. На большом обеденном столе расстелили еще несколько карт. Тут уже были указаны и капища разных кланов, и разломы, и все, что только могло дать возможность выгрести энергию. Все, что могло помочь спланировать операцию по защите Байкала самым тщательным образом. На это ушло время до позднего вечера. А когда все с примерными прикидками уже разошлись, Светозаров подошел к Криславу Ророгову и осторожно поинтересовался у него. «Что там с Виктором? Он нам сейчас нужен как никогда». «Пока информации нет», — покачал головой Ророгов. «Он не возвращался. Ждем». Анатолий Салтыков с некоторым даже отвращением косился на небольшой шкафчик, в котором хранилось спиртное. Он не был любителем заложить заворотник, но события последних дней буквально выводили его из себя с невероятным упорством. Он полагал, что в скором времени у него могут начаться очень серьезные проблемы. Именно поэтому он запросто отпустил дочь к Ророговым с подругой Адой фон Аден, на всякий случай. Да, у него были серьезные опасения. Тем более он был уверен, что во время этого полудвоевластия, установившегося в столице, он остался единственным, кто отвечал за тайный сыск. Но к нему уже не раз и даже не два заходили с предложениями забыть некоторые дела, как будто их и не было вовсе. Еще хуже было то, что Чернышов вылез из своей ссылки и внезапно снова стал захаживать в генеральный штаб. А Салтыков пока ничего не мог ему сделать, потому что гарантом всего происходящего был Светозаров. Однако Иосифа Дмитриевича в связи с последними событиями на месте теперь не было. Поэтому, скрипя сердце, Анатолий Салтыков отправил дочь от греха подальше вместе с Ророговыми. Он считал, что с ним ей будет безопаснее всего. А вот в столице такую безопасность ей он обеспечить никак не сможет. В конце концов, Матрона — это же самый сильный рычаг влияния на него. Он еще попытался отправить и сына к каким-нибудь друзьям, но тот встал на дыбы и благополучно решил оставаться рядом с отцом, как он сказал, на подхвате. И Анатолию в связи со всем этим оставалось только молиться всем существующим богам и надеяться на то, что все разрешится раньше, чем на него осмелятся надавить как следует. Общение с подругами сильно помогало Аде фон Аден. Несмотря на это, она с каждым днем все больше грустнела. Ее очень тревожила мысль о том, что любимый брат Виктор сгинул где-то в землях демонов, и неизвестно, жив ли он еще. Для того, чтобы хоть как-то отвлечься, девушка стала связной между своими родителями. Мать Горислава писала письма Борису фон Адену, а она доставляла их из тайного места, где находилась сейчас ее мать вместе с наследником престола, на стену, к вернувшемуся из горячего ключа отцу. И вот в один из дней, когда она привезла послание, отец сказал: «Спасибо тебе огромное, Адочка, за все твои действия. Но, скорее всего, по крайней мере, такое очень возможно, что больше тебе в ближайшее время бегать с письмами не придется». Внутри девушки все похолодело. «А что случилось?» — спросила она. «Что-то не так?» «Нет, все нормально». Борис фон Аден пытался улыбнуться. «Просто у нас здесь сейчас идет некоторая подготовка. Мы с какой-то частью магов вскоре отправимся на Байкал». «А что там?» — поинтересовалась Ада. «Ожидаем прорыв», — мягко ответил отец. «Поэтому сейчас как раз решаем, кто из нас останется здесь, на стене, на случай, если демоны просто хитрят, а кто отправится защищать наши земли там». «А Кимизов?» — зачем-то спросила Ада. «Мы не знаем, кто пойдет», — покачал головой отец. «Бросаем жребий. Возможно, кто-то из нас останется. Но большей части точно придется двигаться на Байкал, в земли молчащих». «Не надо, пап», — сказала Ада и вдруг поняла, что слезы комом встали в ее горле. «Я не хочу, чтобы и ты уходил. Я уже потеряла одного брата. Я не хочу потерять еще вас с Димкой. Не уходи, ты должен остаться». «Дочь», — твердо сказал отец, — «ты должна понять, сейчас идет самая натуральная война. Хочешь ты этого или не хочешь, я должен защищать людей там, на Байкале. Защищать в том числе и тебя, чтобы ты спала спокойно». Ада пыталась держаться, но понимала, что глаза у нее на мокром месте. «Я не хочу без вас», — прошептала она. «Витя ушел на сторону демонов и не вернулся. Что с ним теперь случилось? А теперь и вы хотите уйти? Я же не переживу этого». «Дочь», — еще тверже проговорил Борис фон Аден, — «не надо слез. У каждого есть свое предназначение, и каждый шагает по своему пути ровно столько, сколько ему отмерено. Ни больше, ни меньше. Нельзя обмануть жизнь и прожить дольше положенного срока. Ты должна понимать это». Он взял ее за плечи. «Витя сам выбрал свою судьбу, идет по ней так, как считает нужным. Поверь, если он сделал правильный выбор, а я в этом практически не сомневаюсь, то твой брат обязательно вернется». «Мне мама говорила это давно. Но сколько уже прошло? Дни, недели? От Вити ни слуху, ни духу». Она вложила письмо матери в ладонь отца и крепко зажала там своими руками. А после крепко-крепко обняла главу семейства за шею, а тот почувствовал на своей щеке влагу от все-таки выступивших слез. Затем Ада быстро обняла Дмитрия, своего старшего брата. Посмотрела на них обоих, что-то хотела сказать, но затем развернулась и быстро пошла прочь. Она не осмелилась сказать, что очень боится, что, возможно, видит их в последний раз. И пока она шла до телепорта и переместилась обратно в Горный, у нее созрела некая мысль. Это был даже скорее внезапный порыв, которому она без колебаний подчинилась. Дома она забежала в конюшню, оседлала лошадь и помчалась к тому самому молчащему капищу, к которому когда-то приводила ее мать. Тогда она пыталась пробудить в Аде силы, чтобы та стала проводником капища, но в тот момент это, к сожалению, не получилось. А теперь, полностью отчаявшись, потеряв одного брата и боясь потерять отца и второго брата, Ада решилась отправиться к капищу и попросить у него защиты для своих родных и близких. Пусть даже они не полностью родовичи по крови, а наполовину фон Адены, но другой-то половиной она все же чувствовала эти силы земли. И именно к ним она хотела обратиться, чтобы те сохранили ее братьев, отца и помогли им в этой ситуации. Пришпорив лошадь, она ничего не замечала вокруг. В ее голове снова и снова крутились слова, которые она должна была сказать тому самому месту силы. Она репетировала свою просьбу раз за разом, добавляя в нее какие-то новые слова. Но в конце у нее все равно оставалась лишь горсть обрывков. «Пусть мои близкие останутся живы. Пусть их не затронет весь этот кошмар». Она действительно ни на что не обращала внимания, но вдруг, уже подъезжая к самому капищу, почувствовала, что ему больно. Если до этого она воспринимала его как сонного, мурчащего котика, который просто не желал общаться, то теперь у нее возникло ощущение, что этого самого котика поймали живодеры и пытались невероятной жестокостью. И эта боль пронизывала ее саму до глубины души. Она пришпорила лошадь еще сильнее и пустила ее в галоп, не понимая, что происходит, но практически сразу почувствовала, что капище вовсе затухает. Это было похоже на то, как постепенно угасает пульс сердца. Капище переставало существовать. И через несколько секунд она почувствовала, капище находится на последнем издыхании. На последнем болезненном тычке она поняла, что и внутри нее все обрывается. И в этот момент перед ней открылась ужасная картина. Повсюду вокруг были разбросаны трупы родовичей, тех самых, что присматривали за спящим капищем. А возле самого капища стоял человек в неприметных одеждах. У него с собой был какой-то хитрый контейнер, в который он пытался упаковать ярко светящуюся друзу, как будто соцветия драгоценных камней, не просто отражающих свет солнца, а светящихся изнутри, переливающихся и разбрасывающих сияние вокруг. Но он пытался скрыть этот свет, заточив его в свой контейнер. И, судя по всему, он слишком сильно увлекся своей преступной деятельностью, потому что даже не услышал стук копыт, приближающихся к капищу. А у Ады на какой-то момент от боли капища, от осознания всего происходящего, просто помутился рассудок. Точнее, даже не так, наоборот, он приобрел какую-то леденящую ясность, отточенную как клинок убийцы. И в этот миг она вспомнила разом все, чему ее учили отец и брат. Вспомнила и то, чему учила мать. Особенно то, что показывал ей Виктор. Даже то, что преподавали в академии, на мгновение всплыло в ее памяти и стало частью ее существа. Она на ходу слетела с лошади и, не останавливаясь ни на секунду, разожгла в ладонях пламя убийства. Первым делом закидала человека, пытавшегося справиться с ярко пылающей друзой минерала, огненными стрелами. Но он отразил их. Однако ярость Ада была неизмерима. Мгновенно, без перехода, она превратилась в огненный шторм, небольшой, всего в 3 метра величиной, но этого хватило, чтобы смести негодяя с лица земли, попросту сжечь его, развеять в прах. Это был даже не человек, это был изверг, посмевший посягнуть на силу самой земли и убить капище. Когда все было кончено, до Ады вдруг с неумолимой ясностью дошло, что капище попросту умерло. Сжигая убийцу, Ада Фунадан надеялась, что все-таки успеет спасти дух капища. Она не понимала, что делает. И в этот момент снова, словно по наитию, она схватила эту друзу. Та пылала у нее в руках, но не обжигала. И девушка приложила ее к тому месту в чаше, откуда, казалось, ее выдернули, к самому центру. «Очнись, оживи, живи же!» — причитала Ада. Но ничего не происходило. Казалось, камни стали меньше переливаться. «Нет, нет, нет, нет, ты должна жить!» — вскрикнула она. И в этот момент Ада выхватила небольшой нож, вспорола себе вены на предплечьях и сделала несколько глубоких надрезов на ладонях, чтобы окропить кровью сущность капища. «Живи же, прошу тебя! Ты должна жить!» Кровь залила и друзу, и внутренность чаши. Но Ада не знала, впитывает ли она ее кровь. Девушка пыталась вернуть капище к жизни самым примитивным из всех возможных способов. «Забери остатки моих сил, родовичи!» — молила она. «Лишь бы ты сама жила! Нельзя же, нельзя уничтожать кровь своей же земли! Кто мы без силы своей земли? Той силы, которую даешь нам ты! Я не умру, во мне есть кровь фонаденов! Забери из меня огонь Ророговых! Но только я тебя прошу, живи!» Ада не отдавала себе отчета в том, что сейчас жертвует собственным огнем только ради одного единственного капища. И в какой-то момент она поняла, что у нее получилось вставить ту друзу на место, и она начала погружаться внутрь чаш. Но Ада уже ничего не видела. Она залила все не только собственной кровью, но и слезами, катившимися ручьями. Ей было настолько больно, так больно, что ясность начала уходить из ее разума. Сознание покрывалось пеленой. Ее выворачивало. Казалось, что ее выворачивают наизнанку, вытягивают все суставы. Из нее вытягивали какую-то часть ее собственной натуры. В какой-то момент она уже не могла шевелиться и понимала, что сознание покидает ее. В тот самый миг, когда она осознала, что умирает и сгорает дотла, после чего ее ждет темная бездна небытия, она вдруг услышала тихий голос. «Я приветствую проводника капища».